пользуетесь ее неудовлетворенностью и ревностью. Когда наступит кризис, а вы уверены, что он наступит, компания Джамбелли лишится ценного сотрудника и будет выбита из колеи. Я не имела к этому никакого отношения. Крис схватила свой кейс и начала совать в него документы. Я ничего об этом не знаю. Может быть, вашему стилю больше соответствуют удары в спину. «Можете думать и говорить все, что вам угодно. Я ухожу». Она пулей вылетела из кабинета и захлопнула за собой дверь. «Я бы не стал рассчитывать на ее преданность фирме», — прокомментировал Тайлер. «Вы недооценили Софию де Марне и переоценили себя. Вы добились кризиса, пролили кровь, но вам было мало». Вы хотите большего, и это задушит вас. Нападение на Каттера было глупостью, с документов были сделаны копии, и Дон знал об этом. Судьба Крис Джерри не волновала. При необходимости этой женщиной можно было пожертвовать как пешкой. Наверное, Донат ударился в панику. Человек, совершивший одно убийство, не остановится перед вторым. Это верно, но старина Дон не считал, что убил кого-то. Это сделало вино, и он слишком быстро убегал, чтобы думать о Дэвиде. Я пытаюсь понять, кто мог сообщить вам о встрече в Венеции и о том, что Дон снял деньги со своего личного счета. Ничего. Копы займутся этим делом и потянут ниточку, которая приведет к вам. Вам придется ответить на множество вопросов, но еще до прихода полиции жизнь сотрудников вашего отдела связи с общественностью превратится в кошмар. Дружище, вас выбросят из лакер, как выбрасывают банку из-под пива. Тай поднялся. Вы думаете, что прикрыли каждый дюйм своей задницы, но это никому не удается. Если Дон начнет тонуть, то потащит за собой и вас. Лично я с удовольствием полюбуюсь тем, как вы уйдете под воду в третий раз. Я не любил Авану. Он был эгоистичным идиотом, не ценившим то, что имел. Дон относится к той же категории, разве что стоит немного выше. Но вы — подлый трус, который платит людям, делающим за него грязную работу. Сделать что-нибудь самому у вас кишка тонка. Меня не удивляет, что ваша жена не дает проходу ни одним брюкам. Когда Джерри бросился на него, Тай не сдвинулся с места. Он стоял, опустив руки по швам, не сделал попытки парировать удар, направленный ему в челюсть, и даже позволил стукнуть себя спиной о дверь. «Ты видела?» — спокойно спросил он Софию. — Он ударил меня, а теперь хватает руками. Я хочу вежливо попросить его перестать. Вы слышите меня, де Марне? Я вежливо прошу вас перестать. — Твою мать! — Джерри сжал кулак и ударил бы Тая в живот, если бы успел. Но его кулак остановился в дюйме от намеченной цели. Потом что-то хрустнуло. Руку де Марне пронзила боль. Он задохнулся и опустился на колени. «Вам придется сделать рентген руки», — сказал Тайлер и сделал легкий толчок, который заставил Джерри упасть на пол и скорчиться от боли. «Кажется, я слышал треск кости. Софи, ты готова?» «Да». Ошеломленная София позволила Тае увести ее из кабинета и посадить в лифт. И только тут она поняла, что забыла дышать. «Мне бы хотелось кое-что довести до твоего сведения». «Валяй!» Он нажал на кнопку «Вестибюль» и оперся спиной о стену. «Я не вмешивалась и не задавала вопросов. Я не напрягала мускулы», — продолжила она, увидев, что у Тайлера приподнялся уголок рта, — «и не доказывала тебе, что могу справиться с этим делом сама. Я только хочу обратить на это твое внимание».